Первое. Запретить выезд командующих армиями и корпусами без разведки и охраны. Второе. При выезде в войска от штаба корпуса и ниже не брать с собой никаких оперативных документов, за исключением чистой карты района поездки. Четвертое. Запретить высшему начальствующему составу личное управление автомашинами. 7 ноября 1943 года и Сталин. После 1942 года, повторяю, это были единичные случаи. Теперь пришла наша очередь брать в плен генералов фашистской армии и их союзников. Сталин, организовав в 1937-1939 годах тотальную чистку общества, казалось, мог надеяться, что некому будет идти на сотрудничество с оккупантами. Напомню, Молотов и спустя десятилетия утверждал, что Сталин ликвидировал пятую колонну накануне войны. Иначе, мол, едва бы мы выстояли в ней. Однако и Сталин, и Молотов были далеки от истины. Прежде всего, в 1937-38 годах Сталин вырубил не врагов. Об этом я уже говорил. Хотя квислинги и Лавали были не только на Западе, предатели, коллаборационисты появились и в немалом количестве и на оккупированных территориях Советского Союза. Причины этого явления многолики. После революции прошло всего два десятка с небольшим лет. Еще были живы обиженные советской властью. Многих заставлял идти на путь сотрудничества с захватчиками страх, стремление приспособиться, выжить. Некоторые, особенно в 1941 году, считали, что немцы пришли надолго, если не навсегда. Ну и, наконец, во все времена были и, наверное, будут слабые, безвольные, а то и просто мерзкие люди, способные на подлость, предательство, измену. Например, в конце декабря 1941 года Берия сообщил Маленкову, что красноармеец по документам А.П. Ульянов, попавший в плен к немцам, был переброшен ими через линию фронта как капитан, дважды герой Советского Союза. Но его быстро разоблачили. Да, находились люди, для которых Родина не была священным понятием. Но неизмеримо больше было тех, чьи честь и достоинство гражданина-патриота ни при каких условиях не позволяли пойти в услужение агрессору. В минувшей войне Сталину пришлось столкнуться не только с отдельными, но и организованными проявлениями сотрудничества некоторых соотечественников с фашистами. В наиболее откровенной форме это выразилось в предательстве генерал-лейтенанта Власова, командующего 2-й ударной армией Волховского фронта. Когда в конце мая 1942 года Сталину сообщили, что в районе Мясной Бор отрезана 2-я ударная армия Волховского фронта, он воспринял сообщение внешне спокойно. Сколько уже армий отрезали? В 1941 году такие вести он воспринимал более драматически. Теперь, после успешной битвы под Москвой, он был уверен, что те или иные неудачи на фронте не в состоянии кардинально изменить положение, что антифашистская, антигитлеровская коалиция придет к победе. Сталин знал, что командует 2-й ударной армией заместитель командующего фронтом, опытный Власов. Всего 3 месяца назад Верховный одобрил постановление СНК СССР о присвоении ему звания генерал-лейтенанта, как одному из самых крепких командармов, кандидату на командование фронтом. Через несколько дней Сталин спросил у генштабистов, какие части 2-й ударной армии вышли из окружения и как все это произошло. Василевский напомнил, что директивой номер 131 от 21 мая 1942 года, подписанной Верховным главнокомандующим,